Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского мира архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В понедельник мы с вами говорили о том, что Господь говорит с нами через пророков, через Святое Писание, через природу. Уже многие понимают, что природные катаклизмы, которые сейчас происходят, это предупреждение свыше. Мы понимаем, что это по нашим грехам. Батюшка, какой же выход из создавшегося положения? В чем нам каяться, если нужно каяться, и как каяться? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я бы на это хотел ответить словами Священного Писания, книга Второзакония, 28 глава. Там народ обращается к израильскому народу, который хранил веру в истинного Бога, Творца неба и земли. И Господь говорил так: «Израиль, если ты будешь исполнять мои законы, то придут благословения на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля, и вовремя будет изливаться дождь, и солнце вовремя будет светить. Если на тебя нападут враги тысячи, ты сотнями отразишь их». То есть благословение Господне будет на твоем доме. И далее Господь говорит: если будешь нарушать мои законы, то придут проклятия на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля, и не вовремя будет изливаться дождь, и солнце не будет светить вовремя. Если на тебя нападут сотни, то тысячами не отразишь врага, и рассею тебя по всему лицу земли. Вот эти слова Господь сказал, и Он говорит через Священное Писание, через пророков, через нашу совесть. И даже Господь говорит и голосом природы обращается к нам. И мы знаем, что Господь в Священном Писании говорит еще такие слова: «Я пошлю наказание на народ мой, и смирится народ мой, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу их, и исцелю землю их». Также, когда мы читаем книгу пророка Ионы, то там Господь его послал в Ниневию, потому что народ, живя в этом городе, в этой стране, развратился на нет. И когда пророк Иона пришел и 3 дня проповедовал там, хотя по городу, и говорил, что через 40 дней придут наказания Господне, и город будет разрушен. И народ поверил Богу, и принесли покаяние, сняли свои одежды, одели вретище, и наложили на себя пост от малого и до великого. И об этом узнал царь Ниневии, правитель. Он также встал с престола, снял царские одежды, сам одел вретище и все его вельможи, и сел на пепелище, и передал, чтобы весь народ, и весь скот, и волы, и овцы, чтобы не пили воду, не вкушали пищу. и сказал: «Кто знает, может быть, еще и Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». И увидел Бог дела их, что они обратились от зла, от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, которым сказал, что наведет на них, и не навел. То есть Господь помиловал народ. И вот, дорогие братья и сестры, это Господь говорит голосом Священного Писания. Но мне хотелось бы сказать, что те люди, которые в церковь не ходят, Богу не молятся, они даже не знают, в чем им каяться. Если я вот уже 34 года народ исповедую, и знаю те люди, которые приходят в первый раз на исповедь, они не знают, что им сказать. Обычно у всех одна и та же мысль по всей стране нашей, что мы не убивали, не грабили, мы очень добрые, хорошие. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы душой мертвые, у нас только сознание осталось, что мы хорошие, а на самом деле мы находимся во тьме, и насколько мы грешны, мы себя не видим, потому что душа наша стала мертвой. И когда вот этим людям начинаешь напоминать, они говорят, что мы не убивали. Я говорю: аборты были? Были. Спрашиваю: сколько? Столько-то, столько-то. Разве это не убийство? Что взрослого убить, что малого, это один и тот же грех. Это грех убийства. Потому что в день страшного суда мы всех детей своих убитых увидим, и они уже не крещены. Вот это страшно. Я обычно спрашиваю: вот в церковь тебе не ходить же? Как не ходить? Ходила. Допустим, вот 2 года тому назад я соседку там отпевали, я была, там свечки ставила. Ведь церковь надо ходить не в 2 года раз, а надо ходить каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники. И вот когда начинаешь напоминать грехи, вот, и открывается душа, человек, да, действительно чувствует, что он большой грешник. И, конечно, я как-то говорил, что многие беседуют друг с другом через каждое слово, матерное слово. Я вот сейчас ехал в Сибири, и жарко было, и остановились у реки, скупались, и пока готовился обед, смотрю, ребята молодые, лет по 20 или 18, сетями идут по реке, рыбу ловят. И один мальчик, лет 17, так интересно, он одно слово говорит, я нисколько не преувеличиваю, одно слово на русском, второе матерное слово, одно и то же. Я даже удивился, все, кто со мной были, удивились. Прям через каждое слово, не два, не три, а прям каждое слово, матерно. Конечно, все пропитано грехом до последней клеточки. Ведь все, кто матом ругается, если не покаются, не справятся в день страшного суда, все окажутся по левой стороне, и все будут за язык висеть. Потому что Господь нам уста дал для чего? Для того, чтобы прославлять Господа, славить Его, потому что мы Богом вызваны познавать Его и служить Ему. А в этом случае мы служим кому? Демону. И что интересно, надо подчеркнуть и отметить всем прям вот, что если мы кому-то делаем добро, это добро мы делаем сами себе. Оно возвратится. Если кому-то мы делаем зло, мы сами себе делаем зло, и оно обязательно возвратится. Били, колотили бедную Сербию. Сколько уничтожали храмов, сколько уничтожали народа. А сейчас приходится рассчитываться. Все это бесследно не проходит. Поэтому приходится, может быть, не так жара, так водой смывает все подряд. Беда. За что? За добрые дела? За святость? Нет. За наше безбожие, за наши грехи, за наше зло. Потому что зло оно просто так не бывает. Потому что от избытка сердца глаголят наши уста. И, как мы говорили, что если бросать грязь на солнце, она все вернется на нашу дурную голову. И если плевать на солнце, все это на нашу голову пойдет. Потому что Бог посрамлен не бывает. Какой меры меришь, Господь говорит, такой тебе отмерится. Поэтому, если человек желает, чтобы на душе был мир, тишина, покой и радость, хотя это ни за какие деньги не купишь, нигде ни за границей не приобретешь, это дает Господь. А каким путем Он дает? Не так просто. Надо потрудиться в поте лица, пострадать за это. Надо и в болезнях страдать много, не роптать, никого не обвинять, а Бога благодарить, чтобы душа наша очистилась. Вот тогда, когда много-много перетерпим поношение оскорблений, и когда будем каяться в грехах, внутренне очищаться, вот за это Господь нам дает великую радость, душевный мир, покой, тишину. Выше этого ничего нет. И на земле Господь соединяется с человеком, и душа человека, когда выходит из тела, она с Господом идет в мир, мир большинства. Ведь Господь же всех ждет, всех любит и принимает свои объятия. Так что покаяние – это перемена жизни. И как мы видим из Священного Писания, люди покаялись, наложили на себя пост строгий, изменили одежду свою, одели в ретище, посыпали пеплом и головы свои, и каялись, молились Господу. И Господь видит, что люди покаялись, и Господь отвратил гнев. Хотя Господь никого не наказывает, просто мы сами удаляемся от Бога и попадаем в эти западни, вот такие греховные. И поэтому и мучаемся, и страдаем, и начинаем обвинять кого-то. Сами виноваты во всем. Нам позвонили, у нас есть вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. Спасибо, Господи. Благословите, батюшка, рабу Божию. Господь вас благословит. Простите, у меня такой вопрос. Может ли мать покаяться за душевно больного ребенка? Спаси, Господи. Конечно, сказано в Священном Писании, что грехи родителей на детей ложатся до третьего-четвертого поколения. И, конечно, родители должны каяться в своих грехах. И когда родители покаются по-настоящему, то это переходит и на детей. И вот сейчас, конечно, сказано, что до четвертого колена. Сейчас идет четвертое колено. Снимается грех прародительский. Тут ни Горбачев, ни Ельцин. Время пришло. Церковь должна сделать передышку. И поэтому открываются по всей России храмы, монастыри. Проповедуется Слово Божие. То есть народ призывается к покаянию, к исправлению. И, конечно, родители, когда будут каяться, то и дети будут каяться. Меня обычно спрашивают, а как вот ребенка воспитывать? Самое прекрасное воспитание – это пример родителей. Никогда при детях и вообще не раздражаться, не обижаться, не возмущаться, не гордиться, потому что дети, как резиновая губка, все впитывают от родителей. И грех родительский ложится на детей, на все поколение. Так что надо стараться, чтобы никогда дети от нас плохого не слышали, и служить примером. Как преподобный Серафим Саровский сказал, «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Это в первую очередь надо всем знать. Стяжать мир духовный. Потому что наша жизнь, она быстро пролетает. И вот это время нам дано. Для чего? Земной. Не для того, чтобы утопать в пороках, страстях, да и ставить на первом месте землю. А Господь нам дал это время для духовного совершенствования, для вечной жизни. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Простите, пожалуйста, батюшка, благословите рабу Божию Веронику. Господь вас благословит. Дело в том, что вот у меня мальчик голову разбил, и по дороге, значит, из больницы мы оставили документы все. Вот кому молиться о пропаже документов, потому что у нас там и паспорта, и, значит, свидетельство о рождении, страховые полюса, в общем, полностью пакет документов. А у меня двое детей, вы знаете, я даже не знаю, вот в таком замешательстве сейчас. Может быть, этот человек слышит, может быть, он вернет нам эти документы. Вот. Спасибо. Мы ехали в машине, белый Volkswagen из больницы. Вот кому помолиться, батюшка? Спасибо, Господи, матушка. Ведь сказано, что без воли Божией ни один волос с головы не падает. Если Господь попустил это, значит, Бог хотит из зла сделать добро. И помолиться надо в этот момент. Может быть, слабая была ваша молитва и слабая вера. А Господь ведь творит чудеса. И молиться можно Иоанну Воину. Можно читать символ веры. Особенно кто, когда что-то потерял, допустим, ключи потерял или там деньги не может найти в доме. Читать символ веры, и Господь разумит и покажет, где что находится. И также отслужить молебен Иоанну Воину и Господа попросить, Матерь Божию. Обратиться надо. А Господь творит чудеса. Нам невозможно, Богу все возможно. Батюшка, вы говорили о том, что надо каяться. Но чтобы каяться, нужно иметь веру. Вот мы говорили о том, что люди чувствуют, понимают, что это не так просто все происходит. Но веры-то крепкой нет. И как им помочь подготовиться к покаянию, подвигнуть их на покаяние? Ну, вера дается, это дар Божий. И для того, Господь, если кому-то дал этот дар, то надо этот дар укреплять. И каждый день, когда мы встаем с постели, то должны сказать: Господи, осенить себя крестом, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день. Господи, дай мне веру, пошли мне благодать Духа Святаго, дай мне кончину благую христианскую, непостыдную, и доброго ответа в день страшного суда. Господа просим, Матерь Божию просим, ангела-хранителя. И когда мы будем часто обращаться в молитве, то укрепляется вера. А если мы утром прочитали только утренние молитвы, а может кто-то и вообще ничего не прочитал, не прочитали ни Евангелия, ни молитву Иисусову, и только в суете были весь день, и когда придет вечер, только уже вечером, после ужина, когда уже спать сильно хочется, то бегло так глазами быстренько пробежали, вроде бы прочитали, и спать ложимся. Конечно, тогда и вера теряется, и молитвы нет никакой. Поэтому надо на первое место поставить спасение души, а тогда все станет на свои места. И работа будет, и квартира, и питание, и одежда. Ведь не мы сами себя кормим, не мы кормим детей, а Господь нас кормит. Он посылает нам и одежду, и питание, растворение воздухом, изобилие плодов земных. Все Господь посылает. Все от Него и все к Нему. Мы только вот посадили в огороде, а Господь растит, поливает, и потом мы только собираем. Не все же должно лежать. Хоть посадить, да собрать, прополоть, посмотреть участок свой. Вот так должны много добрых дел совершать. Тогда в человеке открывается вера. И, конечно, чтобы на душе не было грехов, надо всегда содержать душу в чистоте. Вот, допустим, тот человек, который совершил какой-то грех, ну, допустим, смертный, и он в этом грехе не покаялся. Вот человек, когда уходит из города пешком, оглянется, смотрит, город видно, но дальше пройдет еще несколько километров, посмотрит, город еще видно, но наполовину. А потом уже город скрывается, его уже не видно. Вот точно так же, если мы совершили грех, но не покаялись в нем, то этот грех постепенно уходит, и мы его уже не чувствуем и не видим. И таким путем наша душа погибает. В основном любой грех, особенно смертный, это как можно сказать? Это вот как змея. Если человек укусила, сразу не обратись к врачу, то яд может проникнуть по крови до сердца, и человек умирает. А как себя сохранять от грехов? А вот когда мы искра от костра прилетела на нашу одежду или на нашу руку, мы быстро эту искру от себя убираем. чтобы одежда не прогорела или руку не обжечь. Вот так мы должны беречь свою душу от всякого греха. Потому что грехи, они омрачают душу. Некоторые подумают так, что ну что там один грех? Но мы должны разуметь так, что наша душа, допустим, чистая, и вот в душу попал грех. Это нельзя сказать, что пятно черное появилось. Нет. Вся душа становится черной. Уже всемнеет. Поэтому надо всегда содержать в чистоте душу. Как мы всегда стараемся содержать в чистоте свое тело. И многие приходят, я говорю, когда вы последний раз исповедовались? Ну, где-то лет 50 или 60. Я говорю, а тело вы сколько раз в году моете? Ну, сколько? Каждую неделю. Или а душу? А душу-то нет. Я говорю, душа-то это невеста Христова. Надо следить за чистотой постоянно, чтобы ничего не оставалось на совести. Хотя, может быть, и священника нет рядом. Допустим, лишнее поели, или кого-то осудили, или лишнее поспали, или кого-то обидели словом. Не надо ждать, когда пойду в церковь на исповедь. Прямо здесь же надо сразу каяться. Господи, прости, осудил я ближнего, или сказал нехорошее слово, или возмутился духом. Господи, прости, или лишнее поел, лишнее поспал. Вот сразу прям надо просить у Бога прощения, потому что в книге «Вопросы и ответы» Иоанна и Варсонофия, там сказано, что Господь Духом Святым прощает. А потом, когда придет время пойти в церковь, то надо все эти грехи вспомнить, собрать и покаяться. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Батюшка, я очень рада вас слышать. Вы меня слышите? Слышу, слышу. Благословите рабу Божью Надежду. Господь благословит вас. Батюшка, я хочу вот что спросить. Относительно Иисусовой молитвы. Я с детства подслушала как-то, как молилась моя мама, но слов не разобрала. И вот с детства я читаю эту молитву по-другому. Я, конечно, знаю очень много молитв, ношу их в душе. Говори, как знаешь. А? Скажи, как знаешь молитву. Я так молюсь. Отче наш. Иисусову молитву, как знаешь. Цени, Боже, помилуй меня грешную, цени вместо сыни. Цени, и вы понимаете, я вот так привыкла всю жизнь. Она мне помогает, наряду с другими, я ее читаю. И вот я хочу вас спросить, мне ее продолжать читать так же, или лучше, как она есть в самом деле? Правильно, матушка, так, 8 слов. Господи и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Вот так надо. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, мужской ансамбль Валаамского монастыря «Блажен муж». Oh. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Нам позвонили, у нас есть вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да, слушаем вас. Алло, это я, да? Да, пожалуйста. Батюшка, благословите рабу Божию Зинаиду. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. У меня сын взрослый, некрещенный. Ну, выросла я сама в семье, тоже училась в институте, была отягощена историческим материализмом, прочими всякими делами. И поэтому вовремя, он в 63-м году родился, я его не крестила. Потом я пришла к Богу, вот сейчас я в церковь хожу регулярно, на причастие хожу, Евангелие читаю, и молитвы, все. Вот. Но сын вот так некрещенный, вот он, первый брак у него распался, девочку, внучку мы покрестили, а он как-то так ушел от этого, и нас не спросили в церкви, что, может быть, надо было его покрестить сначала, прежде чем ребенка крестить. А теперь он живет с другой женщиной, девочку от первого брака забыл, со мной обращается плохо. Сначала я хотела его, я уговаривала его, он как-то вроде потом. А теперь он связался вот с этой женщиной, которая... Спаси Господи, матушка. Так, год говорит. Спаси Господи, матушка. Надо сказать, что все таинства, какие есть в церкви, они совершаются только над верующими людьми. Те, которые признают Господа. И человек, который, Христос сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Хотя он и примет крещение, но веры в нем нет, будет осужден. Так и сказано в Священном Писании, Господь говорит, что неверующий уже осужден, а верующие будут судиться в день страшного суда. Поэтому, когда он придет к вере и поймет, что нужно рождение свыше, вот только тогда принимать крещение. А так нет смысла. И, конечно, сейчас очень много таких людей, которые пропитаны духом материализма. Вот этот дух, он остался в человеке и думает, что вся жизнь только здесь, на земле. Ведь и до сегодняшнего дня также смело проповедуется, что человек от обезьян. Уже страшнее ничего можно нельзя придумать. То есть само человечество уже так развратилось, так низко пало, уже себя считают бессловесными животными. Я обычно так говорю, что все животные ходят вниз головой, а спиной кверху. И даже птицы летят так, и рыбы плавают спиной кверху. Потому что они созданы для человека. А человек ходит прямо, потому что его родное отечество – небо. И все животные, они имеют душу, но когда умирают, душа растворяется в воздухе, и на этом все кончено. А у человека душа, она бессмертная, разумная. И вот людей превратили в кого? В животных. Ведь ни одно животное, хотя бы взять обезьяну, за тысячи лет ни одно слово не сказало. Как оно было животное, так оно осталось. Труд создал человека. Сколько тысяч лет Ишак трудится, он нисколько умнее не стал. Сколько лет люди трудятся в шахте, носят бревна, скайлом, или носильщики, они нисколько не поумнели от этого. Так что труд не может создать. Вот такая глупость людям вешается на уши. И многие верят в это. Я, как говорил, вот ездил в Сибирь, с некоторыми беседовал, в деревне. Конечно, есть люди, которые обращаются к Богу, а другие вообще. У них только одно – водка, телевизор и маты. Говорить о Боге – это все мертво. Ничего не дается. И, конечно, вся жизнь человека мигом пролетает. И вот надо стараться в своей жизни много-много добрых дел сделать. И вот эти дела, они добро идут. И вот надо отметить такое, что если человек написал добрую книгу, и люди, читая эту книгу, обращаются в вере к Богу и каются, исправляются, и когда этот человек, писатель, допустим, отошел в тот мир, и даже, может быть, душа его не вошла в обитель рая, то чем больше людей будет обращаться к Богу через эту книгу, то этому человеку с каждым разом будет все легче, легче и легче. И тот человек, который любит в газетах вот всякую гадость писать или в книгах пишет для того, чтобы человек к Богу не пришел и осуждают кого-то, ну, всякую заразу пишут, омрачая разум человеку, то вот этот писатель, в кавычках, когда попадает в бездну, и чем больше людей прочитает книгу и заразятся этой идеей, этой грязью, и он попадает в ад, и с каждым разом ему все будет хуже, хуже и хуже. И это не слова, это реальность. Слова это какие были? Вот построим коммунизм. Это была идея, только слова, а дела нет. А церковь это реальность. И вот Фоти Яковлевич Шипунов, это заведующий лаборатории при Академии наук Царства Небесного ему, он на даче умер. Так он у меня был 2 дня, и мы с ним беседовали. Он говорил, что сейчас, в настоящее время, ученые по квантовой механике на 100% доказали волновой мир, то есть мир духов. Уже полностью мы доказали, что существует другой мир. С материализмом все покончено. И что тот мир потусторонний, он в одно время, в одно мгновение все друг друга видят и все друг друга понимают. И даже вот мы, вот ученые, машины подъезжаем где-то за километр, а порой и 7 километров к монастырю. А там он разоренный весь, и там уже коровник стоит. И вся вот эта местность промоленная. И у нас зашкаливает песнопение духовное и колокольный звон. Но мы стараемся фильтровать и отделяем колокольный звон и пение. Это уже установлено вот, учеными. И теперь это осталось дело богословов. Но народ-то не может проснуться в грехах, в гордыне. И, конечно, Господь еще милует, терпит, но до определенного времени. Господь всех, всем желает спастись и в разум истины прийти. Батюшка, ну а что матери делать в такой ситуации, когда вот отношения сложные и сын не крещен? Матери только остается одно, потому что молитва матери, она достигает неба. Доходит до престола, и она считается наравне с церковной молитвой, потому что молитва церкви имеет большую силу, поэтому и Господь дал матери тоже особую силу молиться. Так что сказано, молитесь друг за друга. И если будет мать молиться, то молитва доходит до Господа, потому что ни один вздох, ни одна слеза, ни одно слово – оно не проходит впустую, и Господь все эти слова все принимает. Поэтому блаженный Августин, когда был, проводил развратный образ жизни, мать молилась. Епископ сказал, что мать, молитва твоя не будет забыта, и ни одна слеза твоя у Господа не будет оставлена. Господь твою молитву услышал, услышит. И действительно он обратился к Богу. И церковь считает блаженного Августина. С юности, когда он проводил да. такой образ жизни. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Слушаем вас. Пожалуйста, алло. Говорите. Да, слушаем вас. Вы меня слушаете? Да, говорите. Простите меня, пожалуйста. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божию. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Я бы хотела узнать. Вот я уезжаю в субботу в Дивеево, а моя, ну как, у меня дочка замужем, а у мужа бабушка, ей 84 года. И вот вы знаете, она хочет исповедоваться и причаститься. Сейчас она читает каноны и правила по святому причастию. Вот завтра мы хотим с ней пойти. Но вы знаете, так получается, что она только два дня вот постится. Как вы думаете, батюшка нам разрешит? Ну, спаси Господи, матушка. Спаси Господь тебя. Вот. Пусть бабушка готовится. Вот. И батюшка увидит ее состояние, она как, в каком состоянии. И он должен поисповедовать ее и причастить. Это на усмотрение духовника. Батюшка, вот мы с вами начали разговор о покаянии, о том, что нам нужно каяться. И вы говорили о том, как нам самим веру в себе укреплять, возгревать, как молиться. А можем ли мы помочь покаяться нашим ближним? Если можем, то что нужно для этого делать? Конечно, вокруг нас очень много людей, и родственники, и соседи, и друзья, вот, которые, может быть, признают Господа, но не ходят в храм и не каются. Конечно, обязанность лежит на каждом из нас, чтобы мы помогли, особенно примером своей жизни и примером своего покаяния, чтобы человек мог покаяться, внутренне очиститься. Конечно, надо знать, что враг, демон злой, который неотступно от нас не отходит, он постоянно внушает человеку, мол, как же ты с такими постыдными грехами пойдешь священнику говорить, и что он о тебе подумает? И будет ли он тебя слушать? Вот такие мысли дьявол наводит почти на всех. И, конечно, надо набраться мужества и постараться хотя бы на бумажке отметить, о чем сказать. Потому что, когда человек подходит на исповедь, кается Господу в присутствии священника, то дьявол отнимает память, все забывается. А когда на бумажке отмечено, о чем сказать, то в это время надо сказать все грехи, что в церковь не ходил, Богу не молился, или делали аборты, и сколько их было, изменяли супругам, в требнике написано, и сколько было, допускали всякого рода больности, эти содомские грехи, и какие были, там надо сказать, потому что 18-е мытарство, там демон Асмодей, начальник блуда, с бесами, говорят, что через эти мытарства очень редко кто проходит, потому что многие в этом повинны, сластолюбивые, а редко кто кается, потому что все боятся, страх наводит дьявол. Поэтому надо очистить свою душу, потому что в день страшного суда наши все нераскаянные грехи откроются пред всем миром, пред ангелами. Там будет стыд и позор. А пока мы еще здесь живем во плоти, пока наше еще сердце бьется, надо постараться смело вспомнить от юности все грехи и покаяться. Потому что все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Многие говорят, а это было в детстве, это в молодости. Ничего, все, допустим, в молодости, если мы поранили руку, шрам остался, так он остался на всю жизнь. Так совершили грех, он остается в вечность. Хотя человек и покается, но память о нем все равно останется. Хотя человек войдет в обитель рая, но память останется об этом грехе. Поэтому надо стараться, чтобы на совести никогда ничего не оставалось скверного, гадкого. Ну, у нас еще есть совесть, это божественный голос в нашем внутри. Конечно, совесть может быть чиста, может быть парализована, усыпленна, но стараться надо очищать ее. И тот человек, который очистит свою совесть, она громко будет говорить в нашей душе. А многих эта совесть, она и не обличает, когда много грехов сделали. Даже многие, совершая убийство, даже и в голову не берут, и сохраняют спокойствие. Но это уже смерть души. Уже она готова для ада. Человек пока еще ходит здесь на земле, а душа уже в аду кипит. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло, скажите, да? Пожалуйста, батюшка Амвросий, благословите болящую любовь. Господь благословит. Я про карты слышала, как вы рассказывали, но я слышала уже конец. Не могли бы вы повторить это? Про карты. Кто играет в карты, это игра в распятие Христа. Потому что бубны – это кованый гвоздь, смотреть сверху. Четыре вот этих угла. Шляпка. Шляпка, да, куда сбивает молотком. Пики – это, значит, Христа прободили в ребро пикой. Черви – это губка, которая была на середине перевязана и напоена оцетом, и Христу давали в уста, чтобы он пил, но он не пил. Крести – это на кресте был распятый Христос. Так что это игра. Вот. И еще так даже можно сказать, вот, когда Христос был у воинов, то они сзади били его по щеке и говорили: угадай, кто тебя ударил. Вот сейчас это в армии, даже во многих местах, кто-то станет, руку сделает, и по руке бьют, и говорят: угадай, кто тебя ударил. Или, допустим, Христос, когда воскрес, то это был месяц 14 Нисана, это 1 апреля. И когда пришли воины, сказали Пилату, что Христа нет, ну, воскрес. Он дал им денег и говорит: вот деньги всем давайте, и говорит, что Христос не воскрес, потому что 1 апреля никому не верь. Это 14 Нисана, это по-нашему 1 апреля, никому не верь. Так до сегодняшнего дня вот этой глупостью занимаются, и таких моментов очень много. Даже вот говоря, что в здоровом теле здоровый дух. Правильно, это римская пословица. Там было написано так: молитесь, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Сколько мы знаем людей, здоровых, крепких спортсменов, а в психбольнице лежат. Они телом крепкие, а душой больные. Конечно, все извратили. И даже вот Господа пишут с маленькой буквы. Творца Вселенной, который одним словом вызвал из небытия в бытие весь мир, Бога пишет с маленькой буквой, а дьявола с большой буквы пишет. Вот это интересно. Батюшка, поступил такой вопрос. Преподобный Серафим Саровский сказал: стяжи Вселенной, который одним словом вызвал из небытия в бытие весь мир, Бога пишет с маленькой буквой, а дьявола с большой буквы пишет. Вот это интересно. Батюшка, поступил такой вопрос. Преподобный Серафим Саровский сказал: «Стяжи, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вопрос. Если бы Россия только молилась, но не воевала, православию пришлось бы туго. Почему наши мужчины отлынивают от прямого противостояния? Как этому противостоять, что делать? Почему мужчины в армии? Почему не хотят служить в армии? Ну, тут надо сказать, что Русь святая, народ... Вот в России, когда молился, было 150 миллионов населения. На эти 150 миллионов было 78 тысяч церквей, 1200 монастырей, 75 семинарий, 4 духовные академии. В Москве было 800 тысяч населения, и было престолов 40, это 1600 престолов. И вот когда Москва... Праздник, такой колокольный звон был, что все микробы и всякая чума и холера все вокруг Москвы обходило. И, конечно, и народ имел армию, и служили люди в армии, и в армии была церковь, и молились там Господу. Так что вот я 57-60 год, 3 года в армии отслужил. Очень тяжело там было, но я готовил себя перед армией, постоянно бегал по 5 километров, никогда не одевал рукавицы, только в одних ботинках. То есть я готовил, я знал, что будет трудно. И я в Томске служил в почтовом ящике, морозы были по 50 градусов, но мне легко было, потому что я подготовил себя. И, конечно, вот этот вопрос задают, что мужчины вырождаются, аборту не надо делать. Посмотрите, все народы восточные, никто абортом не делает. Всю страну заполняют эти люди, и никто даже об этом и мысли не имеет. А поскольку мы аборты делаем, у нас эти вопросы появляются. И наша страна вырождается. Вот. Но самое главное, если мы будем Господа почитать, то Господь сказал: «Не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой, и Господь своих будет всегда хранить». У нас есть звонок. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Батюшка, вот говорили о молитве матери, она доходит до престола Божия. А вот как молитву отца соотносится, ну, там, матери нет, или мать неверующая, там, или даже верующая, ну, вот как вот молитва отца? Спасибо, Господи. Ну, допустим, вот женщина сделала аборт. А муж порой заставлял. Почему-то муж не кается в этом, что аборт помог жене, посоветовал, вот, и настоял. Тоже в этом надо каяться, что вот принуждал жену делать аборты. В этом тоже грех. И, конечно, и когда отец молится за своих детей, молитва тоже идет ко Господу. Потому что муж и жена – это единая плоть. Так что молитва и матери, и отца, она идет в тот мир. Батюшка, вот такой вопрос по поводу имени Эдуард. Спрашивают, что это за имя, действительно ли оно православное, что вы знаете об этом? Ну, что очень много в святцах не записаны имена. Вот в Англии еще до разделения церкви в 9 веке Эдуард – это имя было святого. Да, был в царственной правящей семье, был Эдуард, праведный святой. Да, и мы знаем, что у нас много святых и в греческой церкви, и в грузинской, которые в наших святцах не значатся, но тем не менее мы их почитаем и знаем. И знаем, что очень много, большую работу вот по поводу, скажем так, прославления имен западных святых проводил в прошлом веке, уже теперь прошлый это век, в 60-х, 70-х, 80-х годах, скорее всего, святитель Иоанн Шанхайский. Вот он многих святых западного мира открыл для нас. И об Эдуарде Праведном писали многие православные газеты, в том числе и наши газеты, нашего монастыря «Слово утешения». И в других газетах мы тоже встречали информацию, поэтому, кого интересует, это можно просто почитать, полистать периодическую печать, и можно найти подробное житие этого святого. А у нас есть звонок, мы слушаем, пожалуйста, говорите. Добрый день. Благословите, батюшка, рабов Божий Наталья. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот как понять, где находится грань между такими понятиями, как человекоугодие и человеколюбие, особенно когда мы сталкиваемся с противниками веры? Ну, если мы, допустим, человек угождаем с определенной целью, в своих интересах. Это человекоугодие. Честолюбие? Человекоугодие, человеколюбие. Любишь человека или угождаешь? Вот с одной стороны, это добродетель человеколюбия, а человекоугодие – это уже грех. Вот как тут различить, где кончается твоя любовь, а где ты начинаешь просто человеку угождать? Ну, и угождать с определенной, опять же, целью. Лишь бы только в своих интересах угодить человеку, чтобы он против тебя ничего не имел. Вот это. Я думаю, что если мы людям угождаем. Мы ведь должны больше Господу угождать, а не человеку. На первом месте Господу угождать. И когда мы человека, допустим, видим грех, мы должны человека любить, но не любить человеке грех. А у нас порой бывает, что мы видим грех у человека и вместе с грехом и не любим человека. И порой начинаем льстить, если нам где-то нужно было. Какую-то выгоду иметь. Выгоду иметь, да. Наверное, батюшка, совесть все равно каждого подсказывает, в каком случае он угождает, а в каком случае он просто любит ближнего. Просто нужно, наверное, внимательнее относиться вот к внутреннему глазу Божию в душе нашей. А мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. С праздником. Спасибо, Господи. Очень рада вас снова слышать. Желаем вам здравия. И батюшка Амвросий, и матушка Анна. Батюшка, вот у меня как у матери, мне 60 лет уже с лишним, такой вопрос. С детства одна моя дочь болеет. Ну не так, что она лежит, но болеет, и все хуже, и хуже. И вот ей 44 года, она инвалид первой группы, тяжко больна. И мы обе не работаем, и я инвалид. Вот. И даже другая моя дочь, она со мной не живет, но тоже совсем нездоровый человек. Вот чем это объяснить? Неужели это только грехами? Я скорблю и недоумеваю. И что, как спаси мне? Господи, матушка. Знаете, наш разум, он не может обнять разум божественный, потому что Господь спасает этот мир. Я не буду далеко ходить, вот матушка Иоанна, у ней тоже была первая группа. Сейчас дали уже вторую группу. Она, допустим, лежала и не могла вообще двигать ни ногой, ни рукой. И даже и головой не могла двигать. Господь каждому человеку для внутреннего совершенствования посылает кому болезни, кому скорби. То есть попускает для спасения. Если бы наша жизнь была только на земле, тогда, конечно, мы могли бы возмущаться, кричать, почему это все это так, неправильно это все. Но поскольку наша земля – это место, где мы готовим себя потусторонний мир, тогда все вопросы решаются. И, конечно, и Бога благодарить за болезни, потому что надо настроить себя так. Лучше я здесь, на земле, временно пострадаю, нежели вечно мучиться. И святитель Иоанн Златоуст говорит, что есть три пути спасения. Первый путь спасения, чтобы не грешить. Второй путь спасения, кто согрешил, должны покаяться, принести достойные плоды покаяния. И третий путь спасения, кто плохо кается, тому необходимо терпеть скорби, болезни, всякого рода неприятности. Но надо научиться в этой жизни каяться и Господа благодарить за все скорби, за все болезни. И научиться никогда никого не обвинять. Ведь и Господь порой посылает нам все вот скорби. Для чего? Для того, чтобы мы духовно созрели. И Господь посылает порой нам людей, и добрых, и прекрасных людей. Порой нам встречаются и нищие, и злые, и воры, и пьяницы со всех сторон. Всякого рода люди нас встречают. Господь попускает. Для чего? Для того, чтобы мы помогали этим людям, не осуждали их, видели свои немощи. Ведь все понимается в сравнении. Так что надо научиться Бога благодарить за все и за вся. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Батюшка, нам передали такие большие списки помолиться. Мы только, наверное, частично сможем их зачитать, особенно те, кто вот ждет...